Студия «Ардис» представляет. Вероника Лесневская. Настоящий папа в подарок. Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков. Глава первая. Анастасия. «Ты станешь папочкой». Дрожащей рукой старательно вывожу круглые буквы внутри открытки. Поставив точку под пухлым восклицательным знаком, позволяю себе втянуть носом желанный кислород, ведь все это время почти не дышала. Складываю послание в конверт, любуюсь аистом на лицевой стороне, который несет в клюве крохотный сверток с улыбающимся младенцем. Тихонько посмеиваюсь над милой надписью: «Ваш заказ будет доставлен через 9 месяцев. Ожидайте». Хихикнув на эмоциях, спешно прикрываю рот ладонью, чтобы не разбудить мужа. Сегодня утром Валя неожиданно вернулся из рейса, и я мечтать не смела, что его отпустят до Нового года, поэтому самый главный подарок оформляю в попыхах, пока он отдыхает. Опускаю открытку на дно коробки, туда же укладываю украшенный бантиком тест с двумя полосками, белые пинетки, а сверху засыпаю любимыми конфетами мужа пьяная вишня в шоколаде. Пока ищу атласную ленту для упаковки, тишину разрывает громкий рингтон. По всей квартире гремит низкий, сильный голос, там за туманами берег наш родной. «Да что ж такое?» Бурчу себе под нос и бегу в коридор. Плотно закрываю дверь в спальню, а сама мечусь в поисках источника звука. У Вали режим, и если поднять его раньше положенного времени, весь праздник полетит к чертям. Порой меня раздражают такие перепады настроения, армейские замашки и педантичность, но я ведь знала, на что подписывалась, когда согласилась стать женой военного. Правда, на корабле он лишь мичман, а дома ведет себя как адмирал. Интересно, каким он будет папой? И улыбнемся, и детей к груди прижмем. Мелодия не затихает. Кто же такой настырный 31 декабря? Ощупываю куртку мужа, нахожу телефон в кармане и мигом отвечаю, лишь бы прекратил трезвонить. Не успеваю поздороваться и попросить перезвонить позже, как из динамика вырывается женский голос. «Милый, так жаль, что сыночек будет встречать Новый год без тебя. Он скучает». Отнимаю трубку от уха, опускаю непонимающий взгляд на дисплей. Незнакомый номер, ни из списка контактов. «Вы, наверное, ошиблись номером», — бросаю невозмутимо. «Наверное», — выдыхает незнакомка после мучительной паузы. На фоне слышится детский плач. «Извините». Шумно выдыхаю с нескрываемым облегчением. Сердце из бешеной пляски переключается на спокойный ритм. Пары секунд хватило, чтобы я накрутила себя, расстроилась и мысленно собрала вещи. Однако так же быстро я начинаю здраво мыслить. «Не страшно». Широко улыбаюсь своему отражению, замечаю пятнышко на зеркале и принимаюсь лихорадочно оттирать его свободной рукой. «С наступающим!» «И вас», — доносится бесцветно, постепенно отдаляясь. Пожав плечами, я ставлю телефон Вали на беззвучный режим, нахожу яркую ленту в шкафчике и возвращаюсь на кухню. Перевязываю коробку, делаю самый красивый и сложный бант, которому научилась на курсах оформителей, и прячу подарок под елку. Романтика. Надеюсь, этот Новый год запомнится нам на всю жизнь. Сгораю от предвкушения увидеть реакцию мужа. Поглядываю на часы, но стрелки будто замерли на месте. Чтобы скоротать время, решаю приготовить его любимый оливье. Стоит лишь достать продукты, как раздается звонок в дверь. Бросаю нож прямо на доску, наспех вытираю руки и прямо с кухонным полотенцем мчусь к выходу. Трель не прекращается, даже когда я открываю замок и упираюсь взглядом в огромную темную фигуру сурового мужчины. Запрокидываю голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Медведь будто не замечает меня, продолжает трезвонить, навалившись на стену. «Тише, пожалуйста!» С трудом убираю массивную лапу с кнопки звонка, буквально повиснув всем своим весом на каменном предплечье. «Вы кому?» Он недоуменно смотрит на свою руку, случайно обмотанную влажным вафельным полотенцем с елочками, снимает его с себя двумя пальцами и возвращает мне, а сам отряхивается. На нем черное двубортное пальто, такого же цвета брюки, идеально выглаженные, со стрелочками, которые я так и не научилась ровно делать, и припорошенные снегом ботинки. «Анастасия Прохорова?» Гремит на весь подъезд, а я активно киваю, лишь бы он замолчал и скорее ушел. «Значит, к вам». Пристально изучает меня, словно просвечивает насквозь рентгеном. «Нам нужно поговорить, но не здесь. Я могу войти?» Не дожидаясь ответа, нагло переступает порог, А я не успеваю сориентироваться и просто впечатываюсь носом в твердый, как корпус корабля, торс. Он пахнет солью и зимним морем. Вперемешку с ароматами ели и мандаринов, витающими в квартире, получается сказочная смесь. Наверное, беременность на меня так действует. Невольно принюхиваюсь и ойкую, почувствовав аккуратную хватку на плечах. «Нельзя!» Слабо толкаю его в грудь, но сдвинуть с места не могу. Я сама отлетаю от него, как мячик. «Сначала представьтесь!» «Прошу прощения, неправ». Взметает руку к виску, будто собирается отдать честь, но вместо этого лишь стряхивает снег с каштановых, жестких, коротко стриженных волос. Подает мне ладонь для рукопожатия, как боевому товарищу. «Михаил». Впервые вижу этого мужлана. И имя его мне ни о чем не говорит. Еще пара фраз, и я буду готова разбудить мужа, наплевав на режим. У меня тут чрезвычайная ситуация. Сигнал СОС. «Нет, я имею в виду...» Покосившись на его лапищу, прячу кисти за спину и на всякий случай делаю шаг назад. «Покажите документы». Вместо паспорта или хотя бы водительских прав он протягивает мне папку с логотипом клиники, которую я сразу же узнаю. Мы с мужем ездили туда на ЭКО. «Собственно, поэтому я и оказался в вашем военном городке. Мы с вами не знакомы и никогда не пересекались, но я приехал за своим будущим сыном». «Что это? Договор на хранение биоматериала?» Бубню себе под нос, бегая глазами по строчкам. «Зачем мне информация о местонахождении живчиков постороннего мужика? Причем, судя по всему, не совсем нормального. Может, он контуженный?» Испуганно захлопываю папку и впечатываю ему в грудь. «Не знаю, зачем вы мне это показываете, это не мое». «Спорное утверждение. Дело в том, что теперь это наше общее». Протяжно выдыхает, слегка ухмыляясь одним уголком губ. Улыбка ему к лицу, а эта ямочка на подбородке добавляет мужественности. «Вы проходили процедуру ЭКО в центре 2 месяца назад». Не спрашивает, а утверждает. Медлю с ответом, хотя четко помню даты и в точности знаю срок своей беременности. Мой муж сдал биоматериал перед вахтой, а длительную гормональную подготовку проходила уже я одна. Когда приехала на подсадку, то мне стало страшно до безумия. А еще преследовало дикое ощущение, будто я изменяю в браке. Благо, репродуктолог — мамина хорошая знакомая, так что объяснила все, поддержала и успокоила. Процедура прошла идеально, а тест с первого раза показал 2 полоски, что бывает редко. Разумеется, подозрительному незнакомцу я ни слова об этом не говорю. Он и так ведет себя неадекватно. Берет меня за локоть, притягивает к себе, пристально смотрит в глаза. «Вы красивая», — ставит перед фактом, осмотрев меня с ног до головы. «Хорошие гены». «Что вы себе позволяете?» — фыркаю, выкручиваясь из теплых объятий. «Моя беременность вас не касается». «Касается, Анастасия». Гнетущая пауза. И вновь его фирменная сдержанная улыбка. «Вы носите моего ребенка, и я намерен позаботиться о нем, хотите вы этого или нет».